Рек он, и медную пикою в щит и чудесный, и страшный, мощно ударил, и весь он огромный взревел под ударом. Быстро Пелит и далеко рукою дебелой от персий щит отклонил, устрашася. Он думал, что дрот длиннотенный может пробиться легко устремленный могучим Энеем. Он неразумный, о том ни душой, ни умом не размыслил, что не может легко небожителей дар благородный смертным мужам уступать, ни могучестью их сокрушаться. Пущенный сильным Энеем щита досточудного бурный дрот не пробил. Обессиленный златым божественным даром, две полосы просадил он, но три их еще оставалось. Пять в нем полос сочетал хромоногий художник небесный. Две для поверхности медяных, две оловянных в середине и одну золотую. Она-то копье удержала. После герой Ахиллес послал длиннотенную пику и ударил противника в щит его выпуклобляшный, около обода, где и тончайшая медь оббегала, где и тончайшая кожа лежала воловья. Насквозь их ясень прорвал Пелионский, весь щит затрещал под ударом. Сгорбясь, приникнул Эней и стремительно щит над собою в страхе поднял. И копье, засвистев у него за спиною, стало вонзившееся в землю, насквозь прохватившие оба плотные круги щита. Ускользнув от убийственной меди, стал Анхизит, и в очах его черная мгла разлилась, с ужаса, как недалек от смерти он был. Ахиллес же, пламенный, крикнувши страшно, и, выхватив меч изощренный, бросился. Но сопротивник рукой подхватил уже камень. Страшное дело, какого не подняли бы два человека ныне живущих. А он и один им размахивал быстро. Тут Ахиллеса напавшего камнем Эней поразил бы в шлем или в щит, но они от него отразили бы гибель. Сын же Пелеев мечом у Энея исторгнул бы душу, если б того не узрел Посейдон, потрясающий землю. Быстро к бессмертным богам устремил он крылатое слово. «Боги, печаль у меня о возвышенном духом Энея! Скоро герой Ахиллесом сраженный сойдет к Эйдесу, ложных советов послушав царя Аполлона, который, сам безрассудный, его не избавит от гибели грозной. Но за что же теперь неповинный он бедствовать будет? Казнь понесет за вины чужие. Приятные жертвы часто приносит богам он на небе великом живущим. Боги, решимся и сами его из-под смерти исторгнем. Может, и Зевс раздражится, когда Ахиллесу Энея жизнь пресечет. Предназначено роком Энею спастися, чтобы бесчадный, пресекшийся род не погибнул Дардана, смертного Зевсу любезного более всех человеков, коих от крови его породили смертные жены. Род бо Приама, владыки, давно ненавидит Кранион. Будет отныне Эней над троянами царствовать мощно он и сыны от сынов, имущие поздно родиться.